Костя Бузыкин стоял на остановке. Бузыкины не так давно перебрались в новый дом, а Костя все еще учился в своей 211-й школе. Ему было не слишком весело, он ждал трамвая и думал. Если вызовет Ольга Максимовна, можно будет сказать: стихотворение я не выучил, потому что болела голова. А если вызовет Кузьма Петрович, скажу, что задачи решил, но забыл тетрадку. А вот как быть с географией, с реками Австралии? Костя огляделся по сторонам. Ни одного человека. Он только успел подумать, что это странно, когда увидел, что через рельсы движется фигура в красивом красном золотым костюме. Заводная игрушка? Как она очутилась на рельсах? А человечек все бежал по трамвайному полотну. Костя видел, как мелькают ножки в коротких красных штанах и золотых чулках. Человечек старался бежать быстрее, но увязал в снегу. Человечек все бежал, когда из-за поворота, стуча колесами и звеня, показался вагон. Костя рванулся, схватил гнома под носом скрежещущего тормозами трамвая, выскочил на мостовую и побежал по переулку, чтобы поскорее скрыться от сердитой кондукторши. Мне больно. Ой, простите, пожалуйста. Опустите меня, пожалуйста, на тротуар. Пожалуйста. Спасибо. Вы меня спасли, и я повелеваю, чтобы исполнилось ваше желание. Как волшебник. Любое желание. Любое. Но одно единственное. Даже сундук с драгоценностями. О, мне будет жалко, мальчик, если вы не придумаете ничего лучшего. Не торопитесь, впереди вся жизнь. Надо сказать волшебное слово. Волшебные слова в сказках. Просто сильно пожелайте, и желание исполнится. Проговорив это, он исчез, словно сквозь землю провалился. Улица наполнилась людьми. В школу Костя не пошел. Весь день он был сам не свой, а вечером побежал к Ромке, своему лучшему другу. Сундук с драгоценностями, будто маленький. Ну чего ты? Тут, я полагаю, не у каждого взрослого шарики сработают. Конечно, есть сотни, тысячи всяких желаний. Сходить в кино, съесть мороженого сколько захочешь. Ведь нужно придумать такое, что иначе никак бы не сбылось. Да, конечно. Даже не велосипед, даже не самый лучший на свете радиоприемник. Даже не автомобиль. Да, даже не автомобиль. Поехать туда, куда иначе не попадешь. В Африку. Ой. Или уж лучше в Антарктиду, где королевские пингвины. Вот это да. Ой, но ведь и в Антарктиду можно попасть. Отправляются же туда экспедиции. А если на Марс, а? Вот он. Красные два спутника, Фобос по нашему страху. И Деймос. Ужас. Ужас. Так не разглядишь. Только в телескоп. А обратно? Желание-то одно. Думаешь, человечек не поможет? И марсиане? А ты думаешь, они есть? На Луне-то ведь людей нет. Верно. А может, они в кратерах? Мы в домах, а не в кратерах, чтобы от метеоров. А если тебе полететь. Ну, ни чуточки мне не жалко желания этого. Марсианам ты больше понравишься. Да не, не выйдет. Бабушку не с кем оставить, она и не встает теперь. И дареные не дарят. Да ты не торопись. Предупреждал человечек, чтобы не торопился. Подумаем. Подумаем. Дома Костя сразу почувствовал тот еле уловимый запах, по которому можно узнать, что отец пришел с операции. Отец сидел у стола, смущенно улыбаясь, а мама ходила по комнате. Ты великий человек, Пашка Бузыкин! Ты самый великий и самый замечательный человек из всех самых нелепых и рассеянных людей на свете! Верочка, ну, что ты, Верочка? Да, ну я самый обыкновенный рядовой врач, и операция была самая рядовая. Будем праздновать! Все за мной! Паша, ну давай руку, идем! Ну, Вера, ну... Хочешь мороженого, Костя? Нет, не хочу. С клубничным вареньем? Не хочу. Ой, уж не заболел ли ты? Температура вроде нормальная. Пойди отдохни. Эх, если не решу задачи, обязательно захочется, чтобы уроки приготовились сами. Надо решить. Надо обязательно решить. Паша, видишь, ребенок изводится. Что? Ребенок изводится. А, сейчас, Верочка, сейчас. Константин, хочешь вместе попробуем решить задачу? Не хочу! Верочка, ну он не хочет. Он тебя боится. А все потому, что тебя интересуют только пинцеты, ланцеты. Ну. Да. Так. Ответ сошелся. Готово. Вот с Австралией-то повезло. Там одна единственная речная система Мурея Дарлинга. А остальные реки маленькие, летом пересыхают. Их можно не учить. Что еще? Эх, стихотворение. Белеет парус одинокой. В тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он к краю родном, но ничего не желаю, ничего не хочу. Костя, ничего не желаю. Костя, что с тобой? Мама! Хочешь, я пожелаю, чтобы ты всегда была счастлива? Мне нужно только, чтобы тебе было хорошо. Но ведь двух желаний нельзя. Следующие три дня, среду, четверг и пятницу, Костя был занят тем, чтобы ничего не хотелось. В субботу Костину маму Веру Алексеевну вызвали в школу. Здравствуйте, Ольга Максимовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Кузьма Петрович. А, очень-очень рад. Вера Алексеевна. Да, простите за памятку. Поздравляю, Вера Алексеевна, ваш мальчик стал старательным, сдержанным и вежливым. Что вы говорите? Да, за 4 дня, вы представляете, ни одной драки. Специально перед вашим приходом проверял записи дежурных воспитателей. Совершенно серьезно. Зовут играть в хоккей, отказываются. Да что? Проявление силы воли. Вот вчера спрашиваю, хочешь к доске? Нет, ведь не хочу. Ну тогда будь любезен против желания. И пошел. И что вы думали? Решил задачу с некоторым, даже я бы сказал, изяществом. Ну. Да, и как это расценить, по-вашему, версию? Я думаю, это формирование сдержанности, скромности и сознания собственного достоинства. А скромность и сдержанность – редчайшие, между прочим, качества у современной молодежи. Да, нет никаких сомнений. Резкие, благодетельные перемены. Не слишком ли резкие? Ну, почему же это уж слишком? Ольга Максимовна, 3,5 года наш педагогический коллектив подвергал Костю многочисленным воспитательским импульсам и должен напомнить без всякого внешнего эффекта, но, как теперь ясно, импульсы, так сказать, интегрировались. Мне почему-то кажется, что он не очень счастлив. А почему вы так думаете, Ольга Максимовна? Счастлив, несчастлив. Слова, слова, как говорил Гамлет. Слишком вы любите слова, уважаемая Ольга Максимовна. Ничего не поделаешь, я ведь словесник. В воскресенье утром явился Ромка. Здравствуй, тетя Вера. Здравствуй, Ромочка, здравствуй. Тетя Вера, можно мы с Коськой в цирк пойдем? На дневное. Я уже билеты купил. Да, конечно, Ромочка. А я уже готов. Пошли. А все-таки почему человечек другим людям не помогает? Умирает больной. Что ему стоит пожелать? Пусть выздоровеет. Или корабль тонет. А если у него одно единственное желание? Ему другой человечек подарил. Жил-жил, да и отдал. А он мне. Эх, и людей он боится. Он ведь маленький. Ты знаешь... Ведь когда прохожие-то появились, он спрятался. Верно. А может быть, он и помогает. Люди-то выздоравливают. Утром бабушка на рынок собралась. Ну да. Места оказались лучше не бывает. Последний ряд. Хочешь сиди, хочешь вставай. Слышишь? Сильвия Чезарини и ее атласские львы. Ух ты! Самый свирепый зверь, между прочим. Африку вспомнили. Все первое отделение Костя чувствовал себя счастливым. Смеялся, хлопал в ладоши. Только когда на клоуна Олега Попова упало пятно света, и тот стал очень смешно представлять, будто это солнечный луч, и он греется под ним, а после стал пригоршнями собирать свет в котелок, Костя спросил Ромку: а если весь солнечный свет превратить в золото? Нельзя. Я полагаю, растения погибли бы. Это раз, и все бы замерзло. Потом выступали эквилибристы на проволоке. Сестры Жарковы, Латильда, Антуанетта и самая маленькая в расшитом блестками трико Лена. Олег Попов ходил под проволокой по арене и изображал, будто ему очень страшно. Ускорение силы тяжести проходил? Сорвутся, не раздумывай. Про ускорение силы тяжести Костя еще не знал, но и без того он понял, что раздумывать времени не будет. Второе отделение циркового представления было отведено Сильвии Чезарини. По проходу, огражденному решеткой, в клетку один за другим вбежали 10 львов. Они вскочили на тумбочки, установленные по кругу, и замерли. Вслед за львами появилась укротительница. Она обвела зверей взглядом и закрыла дверцу. Совсем маленькая, меньше мамы. За решеткой выстроились пожарные с бронзбойтами наготове. Неожиданно один из львов мягким движением соскользнул с тумбы, оттолкнулся всеми четырьмя лапами и, длинно прыгнув, ударился о прутья клетки. Стало слышно, как они тревожно зазвенели. Костя и Ромка, чтобы лучше видеть, встали на скамейку. За этим следи. Если запах крови почует, беда. Только теперь Костя понял, для чего они пришли в цирк. И от этой мысли, от неожиданно нахлынувших страха и неуверенности, пересохло во рту. По команде укротительницы звери прыгали через горящий обруч, ездили на велосипедах, положив передние лапы на руль. Потом четверо львов встали в ряд. На них вспрыгнули трое других. Еще двое образовали третий этаж, а десятый лев ловко взобрался на вершину пирамиды. Львы не рычали, а беспокойно по собачьи скулили. В конце номера Сильвия Чезаринни подошла к самому большому льву, погладила его по гриве и что-то шепнула на ухо. Лев разинул пасть во всю ширину, так что стали видны острые клыки. Укротительница засунула голову в черную пасть. Костя подумал, что он просто не успеет помочь. Но номер окончился благополучно. Ничего. Может, в следующий раз. Может, в следующий раз. Дома, на диване в столовой, сидел толстый человек. Здравствуйте. Здравствуй. Ну, ты куда? Подожди, давай знакомиться. Меня зовут Антон Васильевич, а тебя как? Костя Бузыкин. Взгляды Кости и Антона Васильевича встретились, и в этот момент Костя понял, что Антону Васильевичу ничего не стоит угадать его тайну. Поэтому он быстро отвел глаза. Может быть, было бы даже лучше, если бы Антон Васильевич все узнал. Но ведь человечек боится взрослых. Так. Да, вот незадача. Вы знаете, купил билеты во дворец спорта, финал ЦСКА «Спартак». И как назло, важное заседание. Кость, хочешь? Нет. Ну вот. А я одобряю. Одобряю, молодец. Разумнее уроки повторить или почитать там серьезную книжку какую-нибудь, правда? Хотя, должен признаться, я в твои годы не был столь образцовым юношей. Да, кстати, у меня три щенка сенбернара. Лада принесла. Да. Вы знаете, жалко расставаться, но они ведь огромные. Вы знаете, я помню, я на Ладиной бабушке лет до 14 верхом катался. Кость, хочешь одного, а? Ну, да, конечно, бери, Кость. Константин, я тебя не понимаю. Ведь тебе так хотелось щенка. Не хочу. Ничего не желаю, ничего не хочу. Ничего не хочу, ничего не желаю. Ничего не желаю, ничего не хочу. Костя бродил по квартире, не находя себе места. И, наконец, решил идти к Ромке. Ромка сидел у стола. Из-за шкафа, перегораживающего маленькую комнату, слышались шаркающие шаги бабушки. Костя заглянул через Ромкино плечо и увидел картинку, изображающую рыцаря с копьем, мчащегося на ветряную мельницу. Дон Кихот, Он того, с приветом. Но вообще ничего. Ездил по Испании, защищал всяких людей, если кто кого обидит. Ну, что тебе? Мне щенка Сен-Бернара предлагали. Отказался. Что ж ты, Коська? Сен-Бернара людей из-под снега выкапывают. И, во-первых, пожелали бы мы. И на Аконкагу можно. 6500 метров над уровнем моря. Или на Джомолунгму 8800. Там как снежный обвал замерзших этих... Так ведь желание бы на щенка ушло. Ну и что же? И у нас, я полагаю, работа нашлась бы. Сен-Бернар, знаешь, какой он бандитов задержит. И на волка, и на медведя. Эх, Коська, Коська. Костя чуть не плакал. В пятницу Вере Алексеевне, Костиной маме, исполнилось 30 лет. С утра Вера Алексеевна убирала, натирала полы, пока все не заблестело, а потом стала печь пироги. Квартира наполнилась запахами горячего теста и жареного мяса, такими сильными, что Костя еще на лестничной площадке почувствовал эти ароматы. В 6, когда приходил отец, мама расставила на накрахмаленной скатерти 3 прибора, бутылку вина и лимонад. Пирог, прикрытый расшитым полотенцем, стоял на комоде. Казалось, что он дышит, как живой, и с любопытством поглядывает темными глазками и изюминками. Вера Алексеевна раскраснелась от приготовлений, и в новом синем платье с белым кружевным воротничком была очень красивая. Тем временем минуло 1/4 седьмого, половина седьмого, а отец не приходил. Вера Алексеевна без цели бродила по комнате, в 10-й раз протирая тарелки. Она подходила к телефону и смотрела на него то с мольбой, то с укоризной, будто он виноват в том, что отец не дает о себе знать. Костя старался не глядеть на маму. Несколько раз он выбегал на улицу встречать отца. Мама каждые 10 минут подогревала чайник, потом погасила газ и села у черного замерзшего стекла. Отец пришел только в 8. Верочка, поздравляю тебя. Только, пожалуйста, не обижайся. Анестезиолог молодой ввел слишком маленькую дозу. Не знаю даже, как мы выпутались. Я ни чуточки не сержусь. Я понимаю, какая у тебя работа. А потом, что это за праздник, 30 лет? Просто мне казалось... Помнишь, ты принес белые гвоздики тогда? Mm. Такой букетище. И почему-то мне казалось... Я даже была уверена. Верочка, извини, Верочка, ну как же так? Я все время помнил про цветы. Костя увидел заплаканное мамино лицо, и в эту секунду ему захотелось больше всего на свете, чтобы сейчас же появились эти белые гвоздики. Он крепко зажмурился, сосчитал про себя до 10 и открыл глаза. Цветов не было. Костя обежал комнату, заглядывая во все уголки. Отец и мать стояли друг против друга, не говоря ни слова. Пахло не горячим тестом и праздником, а папиной операционной и сырым холодком, проникающим сквозь неплотно притворенную дверь. И вдруг в этом стылом ветерке почувствовался, или, может быть, Косте это только показалось, пряный запах гвоздик, слабый и отдаленный. Костя рванулся к двери, распахнул ее, и хотя в передней не горел свет, сразу разглядел на тумбочке охапку белых гвоздик, Костя схватил цветы, ворвался в комнату, опрокинув по дороге стул и сунул букет в руки отца. Лицо матери стало таким, каким Костя ни разу до того не видел. Светящимся. Хотя слезы все еще текли по ее щекам. Верочка, вот. Павлик, ты самый чудесный и самый рассеянный, нелепый и прекрасный человек на земле. А я самая счастливая женщина. Больше ничего таинственного не произошло. Бузыкины ужинали, пили чай. И когда мама спросила Костю, хочет ли он еще кусок пирога, он сразу воскликнул: «Очень хочу!» Потом Костя выбежал во двор. Ему захотелось забить хоть одну шайбу, но он забил сразу целых 3. А поздно вечером сел за уроки. Сегодня даже уроки ему хотелось готовить. Он хотел щенка, и отец сказал, что попробует поговорить с Антоном Васильевичем. Он хотел полететь на Марс, но не сейчас еще. И хотел выкапывать из-под снега людей, хотел мороженого, хотел пойти в цирк и в кино. Вообще он хотел все. Было прекрасно жить и желать все, что существует на свете.